Прочитаем из книги пророка Исаии, 40 главы, начиная с 21 стиха. «Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня? И с кем сравните, говорит святый? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воин своих счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает». Свойства Божии указаны в Божественном Откровении. На основании этих указаний познаем, что Бог есть Дух. Иоанна 4:24. То есть существо нематериальное, для познания которого наши измерения совершенно непригодны. Если ученым при всех их стараниях еще не удалось изучить сущность таких материй, как электричество и мировой эфир, и многие теории принимаются на веру, то Бога мы познаем только верою. Вечный, то есть не имеющий ни начала, ни конца. Вот Бог велик, и мы не можем познать Его. Число лет Его неисследимо, учил мудрец Елиуй. Вначале Ты основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребудешь. И все они как ризы обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся. Но ты тот же. И лета твои не кончатся, молился псалмопевец, Псалом 101. Пророк Исаия призывал Израиля задуматься. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его не исследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Вездесущий. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня. И удержит меня десница твоя. С недоумением говорил Давид Богу. А через пророка Иеремию было сказано. Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю? Всевидящий. Он прозирает до концов земли и видит под всем небом, уверял Иов. На всяком месте очи Господни. Они видят злых и добрых, сказано в книге Притчей 15:3. Больше этого, он знает тайны сердца, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Всемогущий, есть ли что трудное для Господа? Спрашивал Бог Авраама, которому казалось невозможным, чтобы у него, столетнего старика, и жены его, Сары, 90-летней старухи, мог родиться сын. Однако Слово Божье исполнилось. У них родился сын, которому дали имя Исаак. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено», сказал страдалец Иов, получивший большее познание Бога. Справедливый. «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» говорил Авраам Богу, ходатайствуя о Содоме и Гоморре. «Лишь потому, что в тех городах не нашлось и 10 праведников, Лота с его женою и 2 дочерями ангелы вывели из Содома, а города были разрушены в пример будущим нечестивцам. Всякое дело приведет Бог на суд», — учил Экклезиаст, «и даже нечестивого блюдет на день бедствия». Человеколюбивый. Моисею Бог показал свою славу и возвестил о себе. Господь – Бог человеколюбивый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в 1000 родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до 3-го и 4-го рода. Заметьте, Бог сохраняет милость в 1000 родов, а наказывает только до 3-го и 4-го рода. «Разве я хочу смерти беззаконника, — говорит Господь, — не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» — сказано пророк Иезекииля. Недоумевающим, почему Господь не приходит для суда и установления царства правды на земле, апостол Петр написал: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые то почитают медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Единый. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими», заповедал Моисей. Иисус Христос назвал это первой из заповедей. Христианское учение о Троице не противоречит учению о единстве Бога. Бог сказал о себе: «Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом». Не 3 ли разные места? «Я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, и с того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Не 3 ли разные лица упомянуты? Корни, ствол и ветки не составляют ли одно дерево? В Бога мы можем только веровать, а понимаем Его или о Нем лишь на основании Священного Писания.